Глава 4. Господин Мадлен в трауре. В начале 1821 года газеты возвестили о смерти епископа Динского, Мириэля, прозванного монсеньором Бьен-Веню, и почившего смертью праведника в возрасте 82 лет. Епископ Динский, добавим здесь одну подробность, опущенную в газетах, за несколько лет до кончины ослеп, но он радовался своей слепоте, так как сестра его была рядом. Заметим, кстати, что на этой земле, где все несовершенно, быть слепым и быть любимым — это поистине одна из самых необычных и утонченных форм счастья. Постоянно чувствовать рядом с собой жену, дочь, сестру, чудесное существо, которое здесь потому, что вы нуждаетесь в нем, а оно не может обойтись без вас, знать, что вы необходимы той, которая нужна вам, иметь возможность беспрестанно измерять ее привязанность количеством времени, которое она вам уделяет, и думать про себя: «Она посвящает мне все свое время, значит, ее сердце целиком принадлежит мне». Видеть мысли за невозможностью видеть лицо, убеждаться в верности любимого существа посреди затмившегося мира, ощущать шелест платья, словно шум крыльев, слышать, как это существо входит и выходит, двигается, говорит, поет, и знать, что вы центр, к которому направлены эти шаги, эти слова, эта песня. Каждую минуту проявлять нежность, чувствовать себя тем сильнее, чем слабее ваше тело, стать во мраке и благодаря мраку ярким светилом, к которому тяготеет этот ангел. Все это такая радость, которой нет равных. Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят. Любят ради вас самих, вернее сказать, любят вопреки вам. Вот этой уверенностью и обладает слепой. В такой скорби ощущать заботу о себе значит ощущать ласку. Лишен ли он чего-либо? Нет. Свет для него не погас, если он любим. И какой любовью? Любовью, целиком сотканной из добродетели. Где есть уверенность, там кончается слепота. Душа ощупью ищет другую душу и находит ее. И это найденная и испытанная душа — женщина. Чья-то рука поддерживает вас — это ее рука. Чьи-то уста прикасаются к вашему лбу — это ее уста. Совсем близко от себя вы слышите чье-то дыхание — это она. Обладать всем, что она может дать, начиная от ее поклонения и кончая страданием, не знать одиночества благодаря ее кроткой слабости, которая является вашей силой, опираться на этот негнущийся тростник, касаться руками провидения и брать его в объятия — великий Боже, какое это блаженство! Сердце, этот загадочный небесный цветок, достигает своего полного и таинственного расцвета. Вы не отдали бы этого мрака за весь свет мира. Ангельская душа здесь, все время здесь, рядом с вами. Если она удаляется, то лишь за тем, чтобы вернуться к вам. Она исчезает как сон и возникает как явь. Вы чувствуете тепло, которое все приближается. Это она. На вас нисходит ясность, веселье, восторг. Вы — сияние среди ночи. А тысяча мелких забот — пустяки, занимающие в этой пустыне огромное место. Самые тонкие, едва уловимые оттенки женского голоса, убаюкивающие вас, заменяют вам утраченную вселенную. Вы ощущаете ласку души. Вы ничего не видите, но чувствуете, что кто-то боготворит вас. Это рай во тьме. Из этого рая монсеньор Бьенвеню и переселился в иной рай. Извещение о его смерти было перепечатано местной Монрейльской газетой. На следующий день Мадлен появился весь в черном и с крепом на шляпе. В городе заметили его траур, и начались толки. Обыватели решили, что это проливает некоторый свет на происхождение Мадлена. Очевидно, он был в каком-то родстве с почтенным епископом. «Он надел траур по епископу Динскому», — говорили в гостинах. Это предположение сильно повысило Мадлена в глазах монрейльской знати, и все немедленно прониклись к нему уважением. Микроскопическое Сен-Жерменское предместье городка решило снять карантин с Мадлена, по всей видимости, родственника епископа. Мадлен заметил возросшее свое значение по более низким поклонам старушек и более приветливым улыбкам молодых женщин. Как-то вечером одна из видных представительниц этого маленького большого света, считавшая, что ее преклонный возраст дает ей право на любопытство, отважилась спросить у него: «Скажите, господин мэр, покойный епископ Динский был, вероятно, в родстве с вами?» «Нет, сударыня», — ответил он. «Почему же вы носите по нем траур?» — снова спросила старушка. «Потому что в молодости я служил лакеем у него в доме», — ответил он. Было замечено еще одно обстоятельство. Каждый раз, когда в городе появлялся юный савояр, мэр звал его к себе, справлялся о его имени и давал ему денег. Маленькие савояры рассказывали об этом друг другу, и в городе их перебывало очень много.